не работает. Девица была потрясена. Такого она не помнила. Что же делать? Да отцепитесь от меня. Женщина-начальник — это кошмар. Денис с сожалением освободил талию Кэтран. С другой стороны то же самое сделал Жан и опустился на четыре лапы. То держитесь, то цепитесь. Кстати, на актуальный вопрос, что делать, имеется ответ. Юноша выразительно потряс трофейным медальоном. — Не сметь! — прошипела Катран, вырывая артефакт из рук Дениса. — Даже сказала, беречь как зеницу ока. Это опасная игрушка. Где гарантия, что она не перенесет нас к самому темному мастеру? Девушка поежилась. «Давай сюда все, что собрал у демонов!» «Слушаю и повинуюсь!» Денис вытащил из кармана демоническое портмоне и передал его Катран. «Похоже, мы тут слегка задержимся. Предлагаю основать базу вон в том приятном заведении. По-моему, там трактир. Пока смотримся то да сё». «Трактир — это хорошо!» — оживился Жан. «Пирожков закажем!» «А почему именно в нем?» «Мне импонирует название». «Да уж», — хмыкнула Катран, — «название что надо». «И что написано?» — полюбопытствовал оборотень. «Удар копытом по голове». «Ух», — расстроился Жан, — «не пойдет. Давайте лучше вон в том остановимся». Трактир-конкурент располагался на противоположной стороне улицы, неподалеку от приютившей путешественников лужи. «Удар копытом ниже пояса», — прочитала Катран. «Ну нет, туда я точно не пойду, уж лучше по голове». Двери салуна кабака Денис открыл ударом с сапога. «Ты что делаешь?» — возмутилась Катран. «Так надо», — строго ответил стажер. «Сюда серой мышкой не входят, уважать не будут». «Как скажешь», — неуверенно пробормотала Катран. «Она, кажется, растерялась. Вляпались-то здорово, а этот дикарь вроде и здесь, чувствовать себя как дома. Махнуть на всю рукой и пойти на поводу? Ну, других-то идей все равно нет». Катран предоставила стажеру свободу действий, которую он немедленно и воспользовался. «Хозяин!» Хозяином к облегчению Кэтран и Жана оказался самый обычный человек. Маленький, пухленький, развощекий и весь в ямочках. «Я к вашим услугам, джентльмены!» «Запахло туманным альбионом», — пробормотал Денис. «А?» — не понял хозяин, вытирая руки о передник. Судя по всему, он только что вынырнул с кухни. «Б», — невозмутимо отозвался стажер, — «джентльмены изволят занять в твоем клоповнике самый лучший номер». «Два номера», — немедленно вклинилась Катран. «Два», — милостиво согласился Денис. «Один собачке, а другой нам с сестренкой». Он нежно обнял девушку за плечи. Удар локотком последовал незамедлительно, но цели не достиг. Стажер заранее напряг мышцы живота. Трактирщик, понимающе улыбнулся. «У меня есть именно то, что вам нужно», — заговорщицки подмигнул он стажеру. «Два золотых и самые лучшие номера со спецобслуживанием в вашем полном распоряжении на целые сутки». «Заметано», — благодушно кивнул головой авантюрист. Он потянулся к поясу и тут сообразил, что талия его давно свободна. «Основной инстинкт, вот гад!» «Кто?» — полюбопытствовал трактирщик. «Гном рванинный, обыкновенный. Что стоишь? Кувшин лучшего вина за тот вон столик. Бегом. Готовь номера. Будет сделано». Хозяин воодушевленно подпрыгнул и понесся выполнять заказ, не сообразив от усердия, что звона монет пока не слышал. «А как же?» — тормознул он на полпути. Оплата по факту, строго пресек возможные поползновения стажер. Если вино окажется кислое, а ночной горшок не из чистого золота, я тебе все это на уши одену. Трактирщик успокоился. Действительно, солидные клиенты. Немного замызганные, грязные, но солидные. — В чем дело? — настороженно спросила Катран, как только они уселись за стол, накрытый для них белоснежной скатертью. Половые суетились рядом, разливая вино. Денис жестом дал знать, что их присутствие не обязательно, отхлебнул из своего бокала и деликатно осведомился. — Командировочные при вас? — Разумеется, нет. В замке барона остались, в старой одежде. А что? — Ничего. Мы банкроты. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо, — пропел неунывающий стажер. Катран бросила взгляд на пояс Дениса и все поняла. — Вляпались, — мрачно констатировала она. — Денег нет. Транслятор не работает. Приплыли, короче. Отставить панику, все под контролем. А пирожки? Расстроился Жан. Их надо заработать. Черт знает, чем занимаетесь, разозлилась внезапно Катран. Нам нужно способ искать, как отсюда выбраться, а вы только о брюхе своем печетесь. Мудро, согласился стажер. Предлагаю разделить задачи. Один из нас ищет средства к существованию. Стартовый капитал есть. Денис покопался в кармане и выудил оттуда их единственное богатство — золотое кольцо барона. А другой способ — вернуться обратно. Жан на посылках. Что на себя веришь? Ты нас втравил в катавасию, сам и вытаскивай. Кедран покосилась на кольцо, вспомнила, как лихо Дэн пустил в оборот ее жалкий пятак во время операции «Красная шапочка» и тут же переиграла. «Нет, столь ответственное дело я тебе доверить не могу. Добывай финансы, посмотрим, что из этого получится. Здесь таких наивных простачков, как барон де Брюсси, ты вряд ли найдешь. А я пока думать буду». «Комнаты готовы!» — подскочил трактирщик. — Вот и отлично, — поднялась Катран. — Проводите. Мне нужно привести себя в порядок и отдохнуть с дороги. — О-о-о! У-у-у! Гоблины за соседним столом зачмокали губами, провожая стройную фигурку агента 12-го уровня масляными взглядами. — Жан, ты понимаешь, что это значит? — спросил Денис, как только Катран в сопровождении трактирщика удалилась в свои апартаменты. — Нет. — Нам брошен вызов. Мы должны достать деньги раньше, чем она найдет способ вернуться домой. Я пойду осмотрюсь, а ты охраняй стол. Любого, кто покусится наше вино, хватай за задницу. — Если бы тут были пирожки... Тоскливо протянул оборотень. «Понятно, за пирожки ты и грудью встанешь», — Денис выудил из воздуха проносившегося мимо полового. «Чего изволите?» «Моя собачка привыкла закусывать пирожками». «А...» — выпучил половые глаза на Жана. «Ага», — подтвердила собачка, умильно облизнувшись. Половой нервно икнул. Ошалело улыбнулся и бочком двинулся в сторону кухни. Прокол. Похоже, говорящие собаки здесь в новинку. Еще хоть слово вякнешь, стажер поднял кулак. Молчу. С готовностью закивал головой оборотень. Завидев блюдо с горкой пирожков в руках опасливо приближавшегося полового, он довольно заурчал. Вот это сервис! — восхитился Денис. — И глазом моргнуть не успели, как заказ на столе.